Лука. Нилети люкет. Иисус Иордан дурысь святой духен тырлус абертис. Дух сое кырдунне енуис. Отын нильдон нуналчоже, дьявол солэщ визе сына саулис. Соно мырно асши, та нуналё сорчембере барышка тыщумас. Дьявол солышуис. Ин мар пикетон, тайзэс, нянь луныкос. Соло ответ щотыса Иисус шуис. Гоштемын, няненгине узулы адями. Ин марлен коть кут кылыны соулос. Сое джужит гурежиле тубытыса, дьявол солышин куспын дунне вылыш вань эксейлык йосты вожматыз. Дьявол солышуиз. Ванта эксейлык йосын кивалтыны, тынат кият кужим щото. Сослэш данзесно, уго сос мыным щотемын. Но шмо, кенли щотеме поте, солы сое щотышко. Ожиен, тон мыным ебртитке, вань мыз тынат луоз. Иисус солы ответ щотыса шуиз. Кошкы мон дори шайтан. Гоштемынук, ин маредлы, кужо ин марлы ебыртя, солы огназлыгине ужаса тыршы саул. Соку дьявол Иисусес Иерусалименуис, храмлен липет еласе султатизно шуиз. Ин мар пикетон, татыщен улань течи. Гоштемынук, тоне ас кылчын йосы злы утины косоз. Ки елазы тоне нозы, пыдынат из борды медат канжашкы. Иисус солы ответ щотыса шуиз. Верамын, ин маредлеш, кужо ин марлеш вишзе эн сына. Вань виш сынан йосе бытемберас, дьявол содорыш огдырлы кошкиз. Духлен кужмыны стырлуса, Иисус Галилея эберыцкиз. Сошарыш верашкон йос котыр йорос йосы вэлмизы. Состы Иисус синагога язы дышетиз, вань зы соедан язы. Быде вуэм городас назаратэлыктиз. Со суббота нунале, огдышем шаменыз, синагога епризно лыджыны султиз. Солы Исаия пророклэш книгазэ шотизы. Иисус книгаэзуштизно тажи гоштем интызэ шеттиз. Кужо инмарлен духэз мон вылынуле. Кужо инмар моне вэйн зырджыса пуктиз. Куанер ёслы джечи вор вераны, шулмынызы чигишкыса улыш ёсты бурмытыны. Тушмон киулэш урем ёслы мозмыцкон шарыш тодытыны. Шинтем йосты аджиш карыны, кураджетем йосты эрике лежыны моне ыстис. Кужо ин марлеш джешлыко арзе тодытыны, со моне ыстис. Книгазе ворсаз, отын ужашлы шотиз, но пукшиз. Синагога ин ванзилен шин йосы со шорымерчишкизы. Иисус сослы вераны куцкиз. Тагоштем, кудзети кылыды, тун не бедесмиз. Ванзы со шарыш умоенгине веразы. Солены мышты с потем кыл йослен деле цылы паймизы, соку соос куспазы верашкизы. Та Иосифлен пие зэвэла? Иисус сослышу из. Земик, ты мыным та вишкылэ звералоды. Яна тыщ, астячит яна ты татынно, аслад вордишкем шайрат, лэш ты сое марвалка пернаумын, куды шарышми кылымы. Соберешу из. Земик тиледлы верашко. Одигзено пророкес аслаз вордишкем шайрас кабылук башто. Земзет ледлы верашко. Израилен тросвал Илия дырья палкышноос. Куке куинярно куать толешчоже ин ворсашкы саулыз. Соин серен быдес музьем вылын шекыт шутем арлуиз. Огзыдорыно, Сидон сареп такарыш палкышно дорышана Илия лежемын эйвал. Елисей пророк дырья Израилен тросвал гизлочерен вишиш адямиос. Но шогезно, сиреэш нееман чанаес эс чылкыта. Синагогаш ваньзы тае кылыса туж йыркур яшкизы. Султизы носое городыштызы улляса лэжизы. Городзы гурэш бамалын интияшке мынвал. Сое гурэш жилэ тубытизы. Отышен куштыса лэжон вылыш. Нош Иисус палтызы потыса кошкиз. Иисус Галилеяэш Капернаум каревуиз. Отын суббота нунале состы дышеты саулыз. Паймизы солен дышетоне злы, солен верам кылас кужымешшы дышке валуго. Синагогаын перияшкем адями вал, собаджым кварайен кешкиз. Назарет Иисус, Mi bordim të nat marru zhet. Koshkë, ton me lejmën zbët të në lëktit. Mon të di shkokin ton. In marlen svято jes. Isus së e duk dhe të sashu is. Qalmëckë, pot së pushkësh. Perisu agja mjes sinagoga shorë po gërtiz në solen pushkështës qik vësh karotek potiz. Vanzik tush zol kishkatskizi në kus pazi verashkizi. Marta qëta, so asla zërikenës, kushmenës periosti potëni koseno, so spoto. Isus sharëshivor kotër in të osi vëlmiz. Sinagoga ish potësa Isus Simon len korkas përis. Simon len varmumies pëshkëlen tush kuradjësa këlleval, so je jurtëni kurizë. Кышномуртлен матазлык тыса пышкыллы алыса веразно, солен пышкылез бриз. Сокуй кышномурт султизно сослы юртишкыса улыны куцкиз. Шунды пукшон вадес пыртем вишон йосын вишиш йоссес Иисус доры вайылызы. Коть кудзы вылэ кизе поныса состы собурмыт яз. Тросес пушкыш перьос кешашкыса потылызы но шуизы. Тон Христос! Ин марлен пьез! Аслыштыс Христос луэмзе со перьёслы вераны эзлэжи. Нунал вордышкиз, со калыктем интие потыса кошкиз. Калык сое учазно матаздык тыса дорыштызы медас кошкышуса джегатыса вожизы. Нош Иисус со слышуиз. Мукет город ёслыно инмар эксейлык шарыш, дже чиворез мон вераны кулэ. Со поннэк мон истемыныго. Галилея ыш синагога осын тодытыса дышетыса улыз.